На рассвете 31 марта артиллерия красных обстреляла район фермы, где находился штаб белых. Один из снарядов пробил стену в комнате, где за столом сидел Корнилов, и разорвался. Один осколок поразил Лавра Георгиевича в висок, второй ударил в правое бедро. Через несколько минут военного вождя белого движения не стало. Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Тело Корнилова вынесли на носилках из штабного домика. Вокруг него собрались все, кто находился в эти минуты на ферме. Подъехал генерал Алексеев, который с утра был у бойцов Донского партизанского полка. О смерти Корнилова он узнал только в последнюю минуту. Михаил Васильевич, стараясь не терять присутствие духа, обратился к помощнику погибшего командующего добровольческой армией, генерал-лейтенанту Деникину. — Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог. Первым нарушил молчание Михаил Васильевич. Скрыть гибель Лавра Георгиевича от бойцов армии до вечера мы не сможем. Надо готовить приказ по армии о нашей общей с вами утрате. Такой приказ был написан, незамедлительно разослан в добровольческие части и там оглашен при полном молчании слушавших его людей. Приказ гласил. Параграф 1. Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии в 7 часов 30 минут 31 марта, убит генерал Корнилов. Пал смертью храбрых человек, который любил Россию больше себя и который не смог перенести ее позора. Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине. Бегство из неприятельского плена, августовское наступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды добровольческой армии и славное командование ею, известны всем нам. Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества. Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову, нашему незабвенному вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его. Параграф 2. В командование армией вступить генералу Деникину. Этот приказ внес известную долю успокоения в сердца добровольцев. В тяжелую минуту добровольцы потеряли своего военного вождя. Не случайно добровольческая армия называлась Корниловской. От смерти Корнилова в рядах белых бойцов впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд. Говорили между собой шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все — идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердцах храбрых стали закрадываться страх и мучительное сомнение. Так писал доброволец-прапорщик Роман Гуль, рядовой Корниловского ударного полка. Подходит бледный, взволнованный капитан Ростомов. — Ты ничего не знаешь? — Нет, что? — Корнилов убит, — глухо говорит он. — Но ради бога никому не говори, просят скрывать. Куда-то оборвалось, покатилось сердце, отлила кровь от головы. Нельзя поверить. В ночь на 2 апреля тела генерала Корнилова и полковника Нежинцева, двух кавалеров ордена Святого Георгия, были тайно преданы земле на пустыре за немецкой колонией Гнадау в 50 верстах севернее Екатеринодара. На месте захоронения не поставили ни полагающихся по такому случаю даже безымянных крестов, не устроили обязательных могильных холмиков, лишь разрытая земля свидетельствовала о существовании здесь захоронений. Была составлена карта местности с координатами захоронения, которая была размножена в трех экземплярах. Карты отдали на хранение трем разным лицам, которые никак не могли погибнуть все вместе. Число лиц, посвященных в эту тайну, было небольшим. Вопрос о возобновлении штурма Екатеринодара уже никто из генералов не поднимал. Об этом не говорили вслух, но каждый понимал, что армия должна уйти от города. Новый командующий Деникин обсудил ситуацию с генералом Алексеевым, за которым он безоговорочно признавал авторитет зачинателя белого движения. Они хорошо понимают друг друга и настроение добровольцев, и решили не терять больше бойцов в безуспешных атаках. От Екатеринодара добровольческая армия совершила быстрый марш-бросок на север к станице Старовеличковской. Командование красными войсками прозевало отход белых и потому организовать преследование не смогло. Была еще и другая, не менее веская причина. В Красном лагере в эти дни царила эйфория по поводу успешной защиты Екатеринодара от кадетов и гибели самого белого вождя генерала Корнилова. В газетах печатались сообщения о разгроме и ликвидации белогвардейских банд, рассеявшихся по всему Северному Кавказу. В Совет народных комиссаров из Екатеринодара было отправлено телеграфное донесение об отражении нападения контрреволюционера генерала Корнилова. Город Екатеринодар 18 апреля 1918 года, 9 часов 20 минут. Только что вернулся с обследования фронта. Сегодня в ночь произошли крупные перемены. Наши в ночной энергичной атаке отбросили войска Корнилова от Екатеринодара на 12 верст и окружили его кольцом. Контрреволюционеры понесли большие потери. В настоящее время банды Корнилова преследуются. Я находился в штабе. В станице Елизаветинской наши войска надеются сегодня в ночь выбить противника. Ввиду открытых позиций наступление тормозится за неимением бронированных автомобилей. В беседах главнокомандующий Автономов жалуется на недостаток снаряжения и неимение в достаточном количестве винтовок, автомобилей и аэропланов, а также неимение денег. Силы имеются свыше 75 тысяч, содержать нечем. Прошу при получении немедленно разобраться и выслать деньги на содержание армии срочно. Промедление высылки задержит борьбу с контрреволюционерами. Ответственный комиссар Юго-Восточного района России, член Центрального исполнительного комитета Тарасов. В станице Егорлыцкой в добровольческую армию пришло стороной известие, немало поразившее всех от кадетов до заслуженных фронтовых генералов. Совет народных комиссаров РСФСР и ВЦИК утвердили подписанный в Брест-Литовске сепаратный мир с Германией и ее союзниками Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Добровольцы расценили такой политический акт одностороннего выхода России, теперь советской, из Первой мировой войны, как прямое предательство союзников по Антанте, полное нарушение союзнических обязательств, как позорный для России мир. С еще большим возмущением узнали они о том, какой ценой покупался этот сепаратный мир с неприятелем. Германии и Австро-Венгрии отдавали всю Прибалтику, большую часть украинских и белорусских земель, корабли Балтийского и Черноморского флотов. Договор считался позорным и для России еще и потому, что она выплачивала Германии, которая победительницей в войне не была, скрыто наложенную на нее контрибуцию в размере 6 миллиардов марок золотом за все финансовые обязательства, предусмотренные договором. В счет этой огромной суммы советское правительство успело выплатить проигравшей Первую мировую войну Германии только 325 миллионов рублей золотом. Впоследствии это золото по Версальскому мирному договору перешло к бывшей российской союзнице по Антанте Франции. Брест-Литовский сепаратный мир не остановил Берлин и Вену в планах относительно территориальных приобретений России. Когда Белая добровольческая армия, которая считала Антанту своей союзницей по еще продолжавшейся Первой мировой войне, вышла к станице Егорлыцкой, в Ростове-на-Дону уже стояли немецкие войска. Ледяной первый кубанский поход принес Корниловской добровольческой армии боевую славу, но не дал ей желанной победы на кубанской земле. 3 октября 1918 года командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Деникин учредил серебряный знак отличия первого кубанского похода. Он представлял собой меч в терновом венке. Знак, приравненный к орденской награде, носился, естественно, на почетнейшей среди русских военных черно-оранжевой георгиевской ленте. Всего было зарегистрировано 3698 участников ледяного похода, так называемых первопроходцев. Знак за номером 1 по праву принадлежал первому командующему армией белых добровольцев генералу Лавру Георгиевичу Корнилову. Это была дань его светлой памяти. Сменивший его на командном посту быховец Деникин всегда был верен памяти зачинателя белого движения, ставшего одной из первых именитых жертв гражданской войны. В одном из своих обращений к армии и согражданам он говорил: «От добровольческой армии полный развал армии, анархия и одичание в стране, предательство народных комиссаров, разоривших страну дотла и отдавших ее на растерзание врагам, привели Россию на край гибели. Добровольческая армия поставила себе целью спасение России путем создания сильной, патриотической и дисциплинированной армии и беспощадной борьбы с большевизмом, опираясь на все государственно мыслящие круги населения. Будущих форм государственного строя руководители армии генералы Корнилов, Алексеев не предрешали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского учредительного собрания, созванного по водворении в стране правового порядка.